состязаются персик и слива. Хорошо здесь и летом, зеленым убранством своим спорит вяз многодумный с густою астралистою ивой. В золотую парчу все одето осенней порой. Белым снегом зимой все покрыто, как пухлою ватой. Круглый год восхищаются путники этой горой, и в рассветных лучах, и под вечер во мгле синеваты. Да, чудесными видами не уступает она горной цепи Инчжоу, что над царством бессмертных видна. Оба монаха любовались горными видами и вдруг заметили с вершины горы черномазого бесенка с короткой дубинкой в руках, который пробегал прямо по ущелью между скалами. Суню-кун громко окликнул его. «Ты куда? Сейчас я схвачу тебя!» Перепуганный бесенок кувырком покатился вниз в ущелье. Оба монаха пустились за ним вдогонку, но его и след простыл. Монахи побежали вперед еще немного и увидели пещерный дворец. Обе створки массивных мраморных ворот были плотно закрыты. Над воротами была вделана каменная плита, на которой были высечены в каллиграфическом стиле большие иероглифы. Вот что они обозначали. Пещера девяти кольцевых извивов на горе коленце бамбука. Оказывается, черномазый бесенок скрылся в пещере и успел наглухо закрыть ворота. Вбежав во внутреннее помещение, он явился к старому оборотню и доложил ему: «Повелитель, к воротам снова подошли те двое монахов». «А князь оборотни и львы пришли уже?» — спросил его старый оборотень. «Не видел», — отвечал бесенок. «Были только эти двое монахов. Они взобрались на самую вершину и оттуда осматривали местность. Я как увидел их, сразу же повернул назад, а они погнались за мною. Я едва успел закрыть ворота». Старый оборотень слушал его, молча опустив голову. Вдруг слезы хлынули из его глаз. «О, горе! Горе!» — завопил он. «Желтый лев погиб. Остальных моих внуков, обезьяноподобного льва и других, монахи увели в город. Как же мне теперь отомстить за такую обиду?» Тут же находились связанные Джубадзе, правитель уезда, и его сыновья, а также танский монах. Все они жались друг к другу и молча переносили страдания. Услышав, что остальных оборотней Шасен и Сунь-Укун увели в город, Джубадзе очень обрадовался и шепнул: «Учитель, ничего не бойся. И ты, правитель, не грусти. Мой старший брат одержал победу. Он поймал всех оборотней и скоро явится сюда выручить нас». Не успел он договорить, как старый оборотень стал звать: «Эй, слуги, оставайтесь здесь и хорошенько стерегите их, а я тем временем пойду схвачу этих двух монахов, чтобы заодно и их проучить». И вот он в чем был, в том и пошел, ничего не надел на себя, даже никакого оружия не взял. Подойдя к выходу, он услышал, как бронится Сунь-Укун. Распахнув ворота, он, не говоря ни слова, бросился прямо на великого мудреца. Тот начал отбиваться своим посохом, нанося удары оборотню по голове. Шасен стал вращать колесом свой волшебный посох и тоже принялся бить врага. Тут оборотень покачал головой, и у него сразу же выросло 8 голов, 4 слева, 4 справа. Все они разом разинули огромные пасти, вцепились в Сунь-Укуна и в Шасена и поволокли их в пещеру. «Подать сюда веревки!» — заорал старый оборотень. Бесенята, чудак плут и плут чудак, а также чумазый гонец, те самые, которые вчера уцелели во время битвы и, спасая жизнь, бежали сюда, тотчас же принесли 2 веревки и крепко-накрепко связали обоих монахов. «Противная обезьяна!» — в сердцах сказал старый оборотень, обращаясь к связанному Сунь-Укуну. «Изловил моих 7 внуков. Зато нынче я поймал 4 монахов, да еще правителя уезда с сыновьями. Этого вполне достаточно, чтобы отплатить за жизнь моих внуков. Ну-ка, слуги, отберите самый колючий терновник да гибкие прутья ивы и несите сюда. Первым делом выпарим эту обезьянью морду. Отплатим ей за моего внучка, желтого льва. Трое бесенят принялись, что было силы, бить Суню-куна. А вы знаете, читатель, что тело Суню-куна было закаленным. Удары розгами приятно щекотали его, и он, конечно, не издавал ни единого звука. Как ни усердствовали бесенята, стараясь бить побольнее, Сунь-укун оставался совершенно невозмутимым. У Джубадзе, танского монаха, правителя уезда и его сыновей, мороз пробегал по коже при виде этой ужасной порки. Вскоре ивовые прутья переломились. Порка продолжалась до позднего вечера. Трудно даже сказать, сколько ударов принял Сунь-укун. Наконец Ша Сен не выдержал и решил заступиться. «Я готов принять за него 100 ударов», — сказал он. «Не торопись», — остановил его старый оборотень. «Завтра примемся за тебя. Всех вас по очереди выпарим». «Стало быть, до меня очередь дойдет послезавтра», — взволнованно прошептал Джубадзе. Вскоре совсем стемнело. Старый оборотень решил дать слугам передышку. «Отдохните», — сказал он. «Зажгите фонари и светильники, перекусите, а я пойду в свою опочивальню парчевых облаков и посплю немного. Вы трое уже хлебнули горе, так что будете стеречь их как следует, а завтра с утра продолжим порку». Бесенята придвинули поближе фонари и светильники, взяли новые ивовые сучья и стали бить Сунь-укуна по голове, словно колотили в колотушку, не сбиваясь со счета. Тик-тик-ток, ток-ток-тик. Удары чередовались то чаще, то реже. Но когда наступила глубокая ночь, караульщики задремали. Тогда Суню-кун прибег к волшебному избавлению от пут. Он уменьшился в росте и высвободился из веревок. Затем, встряхнувшись всем телом, оправил на себе одежды, вытащил из-за уха посох и помахал им. Посох стал толщиной с бадью и длиной в 2 джана. Тогда он нацелил его на троих дремавших бесенят и проговорил: «Скоты вы этакие! Столько палок всыпали своему господину, а ему все нипочем. Остался цел и невредим. Теперь я слегка прижму вас своим посохом. Посмотрим, как вы запоете». С этими словами Суню-кун легонько прижал троих бесенят, и они сплющились в 3 кровавых блина. Суню-кун подправил огонь в фонарях и освободил Ша Сена. В это время Джубадзе, туго связанный веревками, разволновался и стал кричать: «Братец, у меня от веревок руки и ноги вспухли, а ты даже и не подумал первым освободить меня». Дурин так гаркнул, что разбудил старого оборотня. Тот кубарем скатился с постели и закричал: «Кого здесь освобождают?» Суню-кун быстро загасил все фонари и светильники, а затем, забыв о Ша Сене и остальных, вышиб ворота, которых было несколько рядов, и бросился бежать. Старый оборотень прошел в средний зал и стал звать бесенят. «Эй, вы, слуги!» — кричал он. «Отчего не горят фонари и светильники? Уж не сбежал ли кто из пойманных?» На его зов никто не откликнулся. Тогда он еще раз крикнул, и опять никто ему не ответил. Засветив огонь, старый оборотень стал осматриваться. На земле в луже крови он увидел 3 бесенят. Правитель уезда с сыновьями, танский монах и Джубадзе были на месте. Не оказалось лишь Сунь-укуна и Ша Сена. Оборотень зажег факел и принялся искать их, бегая взад и вперед. Он увидел Ша Сена, прижавшегося спиной к выступу в стене галереи. Схватив его и повалив на земь, оборотень связал его и пустился на поиски Сунь-укуна. но когда увидел проломленные ворота, сразу же догадался, что это Сунь-Укун разбил их и сбежал. Однако оборотень не погнался за ним. Он кое-как заделал в воротах пробоины и, загородив проломы, остался охранять свое добро. На этом мы пока и расстанемся с ним. Выбравшись из пещеры девяти кольцевых извивов, Сунь-Укун вскочил на благодатное облако и направился прямо в округ яшмовые цветы. Над городскими стенами его встретили с поклонами местные духи вместе с духами, хранителями монастырей духов, хранителем города. «Где же вы были раньше? Почему только нынче ночью явились сюда?» — сердито спросил Сунь-Укун. «Мы знали, что ты, великий мудрец, находишься в уезде Яшмовые цветы», — сказал дух-хранитель города, «и что тебе оказал радушный прием сам правитель уезда, а потому не посмели предстать перед тобой. Только сегодня мы узнали, что правитель уезда и его сыновья повстречались с оборотнем, но ты, великий мудрец, покорил главного дьявола. Вот мы и явились поклониться тебе». Сунь-Укун собрался было излить свою досаду и хорошенько отругать духов, но в этот момент к нему приблизился златоглавый дух в сопровождении небесных гонцов Людин и Людзя, которые привели под конвоем какого-то местного духа. Опустившись на колени, златоглавый сказал: «Великий мудрец, мы изловили этого черта из здешних мест и привели к тебе. Вам надо быть на горе коленца бамбука и охранять моего наставника. Зачем же вы явились сюда и подняли шум?» «О, великий мудрец!» — в один голос заговорили духи Людин и Людзя. «Не успел ты удалиться из пещеры, как старый оборотень снова поймал Шассена и связал его. Убедившись в том, как велики волшебные силы этого оборотня, мы подумали, что необходимо выяснить, кто он такой и откуда взялся. Вот поэтому мы и взяли под стражу духа горы коленца бамбука и доставили его сюда, чтобы ты учинил ему дознание. Тогда тебе легче будет справиться с оборотнем, и ты избавишь от мук своего наставника и здешнего мудрого правителя». Эти слова очень обрадовали Сунь-Укуна. Местный дух горы коленца бамбука, дрожа от страха, начал отбивать земные поклоны и рассказал все, что знал про старого оборотня. «Он появился на горе коленца бамбука лишь в позапрошлом году», — сказал дух горы. «До этого в пещере девяти кольцевых извивов жили шесть львов. С той поры, как в ней поселился оборотень, львы признали его своим дедом. Этот оборотень обладает девятью головами и носит прозвище «Премудрый обладатель девяти чудес». Чтобы укротить его, надо отправиться на восточный край неба, во дворец дивных скал, и попросить, чтобы хозяин этого оборотня пришел за ним. Только он может привести его в покорность. Больше никто не справится с ним». Сунь-Укун долго раздумывал над словами духа и, наконец, сказал: «На крайнем востоке, во дворце дивных скал, живет повелитель северной звезды Тай-И, он же владыка восточного неба и избавитель от мук и страданий. Он действительно ездил на девятиголовом льве». «Значит», — Сунь-Укун не договорил и, обернувшись к духам, решительно произнес: «Отправляйтесь сейчас же обратно и охраняйте моего наставника, учеников его, а также правителя округа с его сыновьями. А духи хранителей городов пусть остаются тут и примут на себя охрану города». Повинуясь распоряжению Сунь-Укуна, духи исчезли. Тем временем наш великий мудрец спрыгнул на облако и пустился в ночной полет. Он прибыл к воротам восточного неба примерно в час инь и встретился с широкооким небесным князем, который совершал обход с небесными воинами и стражниками-силачами. При виде Сунь-Укуна все они остановились и, сложив руки для приветствия, поклонились ему. «Великий мудрец, «Куда путь держишь?» — спросил небесный князь. «Во дворец дивных скал», — отвечал Сунь-Кун. «Почему же ты не идешь на запад, а повернул на восток?» — спросил небесный князь. Сунь-Кун принялся рассказывать. «Мы прибыли в округ Яшмовые цветы, и правитель округа радушно принял нас. Он даже велел своим сыновьям поклониться нам, ученикам танского наставника, как учителям, и поучиться у нас фехтованию. Но неожиданно на нас напала целая свора львов-оборотней. Нынче я узнал, что хозяином этих оборотней является здешний владыка, обитатель дворца дивных скал, повелитель северной звезды, избавитель от мук и страданий. Вот я и хочу просить его спуститься на землю, укротить оборотня и спасти моего наставника. Небось, ты сам захотел стать учителем, а потому и раздразнил целый выводок львов, догадался небесный князь. Сунь-Кун засмеялся, чтобы скрыть смущение. Да, ты прав. Именно так и было, проговорил он. Небесные воины и силачи-стражники расступились и один за другим стали почтительно приглашать Сунь-Укуна войти. Пройдя через восточные небесные ворота, Сунь-Укун вскоре подошел ко входу во дворец дивных скал и поглядел на него. Вот что представилось его взору. Цветные тучи высятся слоями, пунцовый благовещий пар клубится, волнистый, как жар, пылает кровля, покрытая золотой черепицей. Расставлены перед широким входом ряды звериных обликов из яшмы. И с двух сторон, ворота охраняя, в цветах резные утопают башни. Кругом струится свет зари румяны, лучи играют сквозь густые ветки. И среди леса, озаренный солнцем, дворец сверкает, как в зеленой клетке. Здесь праведников тысячи толпятся, взирая на дворец с благоговением. И сонмы небожителей премудрых к его вратам восходят по ступеням. А горницы одна другой нарядней, блестят кругом узорчатые окна, и от дворца расходятся волнами тумана благовещего волокна. Седой дракон тугим клубком свернулся, бессонный страж сияющей святыни. И желтый путь роняет с небосвода свой отблеск на дворцовые твердыни. Воистину, в тех мраморных палатах все вечной радости полно глубокой. То дивных скал дворец великолепный, стоящий на окраине Востока. В дверях стоял юный привратник, прислуживающий бессмертным. Волнистая накидка, переливающаяся всеми цветами радуги, покрывала его плечи. Увидев великого мудреца, он помчался во внутренние покои доложить о нем. «Дедушка», — сказал он, — «у входа находится равный небу, великий мудрец, когда-то учинивший буйство в небесных чертогах. Владыка восточного неба, повелитель северной звезды, избавитель от мук и страданий, тотчас же вызвал придворных в чине шивей, а также бессмертных сановников, и велел им встречать гостя. Шивей, приближенные высшие чины из дворцовой стражи. Сунь-Укуна ввели во дворец. В приемном зале на высоком троне, устроенном в виде цветка лотоса с девятью разноцветными лепестками, он увидел владыку восточного неба в бесчисленных лучах благовещего сияния. Владыка неба при виде Сунь-Укуна сошел с трона и поздоровался с ним. Сунь-Укун совершил положенный поклон, на который владыка ответил таким же поклоном. «Великий мудрец», — молвил он, — «сколько лет не виделись. Я ранее слышал, что ты отрешился от учения даосов, уверовал в учение Будды и отправился сопровождать танского монаха на запад, к Будде за священными книгами. полагая, что ты уже завершил этот подвиг. Нет еще, — отвечал Сунь-Укун. Скоро он будет завершен. А сейчас я вот зачем прибыл сюда. В уезде Яшмовые цветы, куда мы попали по пути, правитель удостоил нас, учеников танского монаха, высокой чести и предложил нам стать учителями троих его сыновей и научить их фехтовальному искусству. Затем он взял у нас наше оружие, чтобы изготовить точно такое же. И вот неожиданно ночью наше оружие похитили разбойники. Как только рассвело, мы отправились на поиски. Оказалось, что его похитил золотистый лев, превратившийся в оборотня, который укрывался в пещере пасть тигра на горе Барсова голова. Я пустился на хитрость и отобрал у него наше оружие. Тогда он привел целую свору львов-оборотней и вступил с нами в бой. На его стороне появился еще какой-то девятиголовый лев, обладающий великими чарами. Он вцепился в моего наставника в Джубадзе, а также в правителя уезда и в его троих сыновей, и уволок их всех в пещеру. 9 кольцевых извивов на горе коленца бамбука. На следующий день я с Шасеном отправился на поиски девятиголового оборотня, но он и нас сцапал. Меня, связанного по рукам и ногам, подвергли порке, причем всыпали несметное количество ударов. Но, к счастью, я с помощью волшебства все же выбрался оттуда, а остальные все еще находятся там и терпят ужасные муки. Я учинил дознание местному духу горы и от него узнал, что ты, владыка, являешься хозяином девятиголового льва. Вот я явился сюда, чтобы просить тебя укротить его, забрать к себе и избавить людей от мук и страданий. Владыка Восточного Неба выслушал Сунь-Укуна, велел одному из своих приближенных сходить в помещение для льва и позвать оттуда служку, ухаживающего за зверем. Служка крепко спал и проснулся лишь, когда целая толпа придворных принялась будить и расталкивать его. Служку подхватили и приволокли в зал. «Где лев?» — спросил его владыка Восточного Неба. Служка пустил слезу и, стоя на коленях, твердил: «О, пощади, пощади!» «Здесь находится великий мудрец Сунь-Укун», — сказал владыка неба. «И я пока не трону тебя. Говори скорей, как это ты упустил девятиголового льва?» «Дедушка», — робко произнес служка, — «позавчера я был в палате сладчайшей росы. Там я увидел бутыль с вином и по своему неразумению украдкой выпил его. Незаметно меня разобрал хмель, и я заснул, позабыв привязать льва и запереть его на замок. Это вино послал мне в подарок сам наисовершеннейший Лао Цзюнь. Оно называется «Нектар перерождения». Если ты выпил все, то должен был проспать 3 дня. Сколько же прошло дней с тех пор, как сбежал лев? — спросил владыка. По словам местного духа, — отвечал Сунь-Укун, — он появился в позапрошлом году, стало быть, уже прошло 2 или 3 года. Владыка засмеялся. Так оно и есть. Так оно и есть. Ведь 1 день на небе равен 1 году на грешной земле, — сказал он. Обратившись к служке, владыка мягко сказал: «Ну, вставай. Прощаю тебе смертный грех. Ты отправишься со мной и великим мудрецом Сунь-Укуном на землю, чтобы забрать льва. А вы, — сказал он, обратившись ко всем приближенным, — возвращайтесь к себе, сопровождать меня не надо». И вот владыка Восточного Неба с великим мудрецом Сунь-Укуном и служкою встали на облако и помчались прямо к горе коленца бамбука. Их встретили на коленях всезнающие повелители духов 5 стран света, небесные гонцы Людин и Людзя, всеместные духи и духи гор. Сунь-Укун первым делом спросил их: «Не случилось ли чего недоброго с моим наставником? Ведь он был на вашем попечении». «Злой оборотень с горя завалился спать, и за это время не мучил их больше, — отвечали духи. Мой премудрый лев прошел долгую школу самосовершенствования и обрел духовную силу пути истины, — проговорил владыка восточного неба. Стоит ему только рявкнуть, его сразу же услышат на небе трое бессмертных мудрецов, а под землею обитатели царства девяти источников. Трое бессмертных мудрецов, имеется в виду Лао Цзы, Конфуций и его ученик Янь Юань. Царство девяти источников, иносказательно загробный мир царства Янь Вана. Обычно этот лев никому не причиняет вреда. Ну-ка, великий мудрец Сунь-Кун, подойди к его воротам, да вызови его на бой, — сказал владыка. Замани его сюда, чтобы мне легче было изловить его. Сунь-Кун послушался и, вытащив посох, прыгнул прямо ко входу в пещеру. Там он принялся громко браниться. — Эй, ты, негодяй, оборотень! — кричал он. — Верни всех, кого ты уволок к себе! Он крикнул несколько раз, но оборотень, видимо, крепко спал и не отозвался. Тогда Сунь-Кун разгорячился, завертел колесом свой посох и, ломясь в пещеру, поднял неистовый крик и ругань. Наконец оборотень проснулся вне себя от гнева. Поднявшись с постели, он рявкнул: «В бой!» Замотал головой, разинул пасть и набросился на Сунь-Куна, чтобы сцапать его. Сунь-Кун отскочил. Оборотень выбежал за ворота и начал браниться. «Разбойник ты, несносная обезьяна, ты куда?» Взобравшись на высокую скалу, Сунь-Кун весело рассмеялся. «Ты еще смеешь так дерзко вести себя?» — крикнул он оборотню. «Да ты не знаешь, что с тобой сейчас будет. Останешься ли ты жив? Погляди как следует. Разве не видишь, что твой хозяин здесь?» Оборотень кинулся было к скале, но владыка восточного неба прочел заклинание и сердито крикнул: «Премудрый, я пришел за тобой!» Оборотень сразу же узнал голос своего хозяина и, не осмелившись полезть в драку, тут же пал ниц на все четыре лапы, непрестанно отбивая земные поклоны. К нему подбежал служка, вцепился в гриву и начал кулаком бить его по загривку. Он стукнул его раз 100, а то и больше, приговаривая при этом: «Ишь ты, скотина, как это тебя угораздило сбежать? Из-за тебя мне чуть было не влетело». Лев, стиснув зубы, молчал, боясь даже пошевельнуться. Служка бил его до тех пор, пока рука не устала, после чего накинул ему на спину парчевый чепрак. Владыка уселся верхом на льва-оборотня и велел ему вести себя. Тот сразу же распрямился, спрыгнул на разноцветное облако и направился прямо ко дворцу дивных скал. Великий мудрец послал вдогонку свою благодарность и пошел в пещеру. Сперва он освободил правителя уезда, затем танского монаха, потом Джубадзе и Шасена, а под конец трех княжичей. Обыскав всю пещеру и забрав все драгоценности, Сунь-Кун, довольный, повел всех к выходу. Джубадзе набрал сухих сучьев и листьев, завалил вход в пещеру изнутри и снаружи, поджег их, и вскоре вся пещера девяти кольцевых извивов стала похожа на заброшенную гончарную печь. После этого великий мудрец Сунь-Кун отпустил всех духов, а местному духу горы велел оставаться и караулить гору. Затем он приказал Джубадзе и Шасену прибегнуть к волшебству и примчать правителей его сыновей в окружной город, посадив их себе за спину. Сам он подхватил танского монаха. Смеркалось, когда прибыли в окружной город. Навстречу им вышли супруга правителя округа и все должностные лица. Тотчас принялись готовить пир, Все уселись вместе, и началось веселье. Наставник и его ученики опять ночевали в беседке белого шелка, а княжичи легли спать в своих хоромах. О том, как прошла эта ночь, мы рассказывать не будем. На другой день правитель округа распорядился вновь устроить пир, на котором все чины разных рангов, больших и малых, благодарили монахов за великие милости. Сунь-Укун предложил позвать мясников, чтобы убить шестерых львов, содрать с них шкуры, как желтого льва, а из мяса приготовить угощение. Правителю уезда понравилось это предложение, и он тотчас же повелел убить львов. Одного из них оставить для дворцовых чинов внутренней и внешней служб, второго для старших чинов, а четырех разрубить на куски весом по одному и по два ляна и отрядить всех начальников в чине Сяовэй, чтобы они раздали мясо всем жителям города и предместий, пусть все попробуют, каково оно на вкус, и, кроме того, избавиться от страха и беспокойства. Во всем городе не было ни одного дома и ни одного двора, в котором не благословляли бы правители уезда. Между тем выяснилось, что кузнецы уже выковали оружие. Отбивая перед Сунь-Укуном земные поклоны, они сами явились с докладом. «Отец, твои покорные слуги закончили работу», — сказали они. «Сколько же весит каждое оружие?» — поинтересовался Сунь-Укун. «Посох с золотыми обручами весит ровно 1000 дзини», — ответили кузнецы. «Грабли с 9 зубьями и посох, покоряющий оборотни, по 800 дзини». «Ладно, и так хорошо», — похвалил их Сунь-Укун. Затем он велел пригласить 3 княжичей взять свое оружие. Те обратились к отцу. «Отец наш, князь, наше оружие уже готово?» «Из-за этого оружия мы с вами чуть жизни не лишились», — проговорил старый князь недовольным тоном. «Но, к счастью, наш волшебный наставник явил свою силу и всех нас спас», — сказал старший сын. «Да к тому же он уничтожил оборотней и избавил нас от тревог на все последующие годы. Вот уж поистине для нас наступят теперь мирные и безмятежные времена. Как говорят, моря станут зеркальными и реки прозрачными». Старый князь и его сыновья наградили мастеров за работу, а затем направились в беседку белого шелка и, отбивая поклоны, благодарили наставников за все их милости. Танский монах велел ученикам вскоре научить княжичей фехтовальному искусству, чтобы не задерживаться. И вот во дворе усадьбы правителя 3 монахов, размахивая каждый своим оружием, по порядку показывали приемы боя. Не прошло и нескольких дней, как 3 княжичей в совершенстве овладели всеми приемами фехтования, не осталось ни одного из способов нападения и обороны, которые они не усвоили бы, а этих способов насчитывалось до 72. Во-первых, сами княжичи были преисполнены решимости выучиться, а во-вторых, надо отдать должное великому мудрецу Сунь-Укуну, который прежде всего наделил их духовной силой, благодаря чему княжичи могли свободно поднимать и вращать посох весом в 1000 дзини, а также грабли и палицу по 800 дзини весом. Их прежнее искусство отличалось от настоящего, как небо от земли. По сему случаю сложены стихи, которые следует привести для доказательства. «Угодно было благостной судьбе цветущий край избавить от печали. Вот почему 3 княжича в пути 3 праведных монахов повстречали. Учиться боевому мастерству те у отцов решили преподобных, не думая в неведении своем, что потревожит оборотней злобных. Пошли походом оборотни львы, но нечисти был дан отпор великий, и снова всюду воцарился мир. Все подчинилось одному владыке, а старый бес девятиглавый лев, наказан был согласно высших правил. Узнал о нем всю правду Сунь-Укун и, наконец, на должный путь наставил. Пусть благородный подвиг мудрецов навек для всех останется святыней, и пусть в уезде яшмовых цветов мир и спокойствие царят отныне. Княжичи тоже устроили торжественный пир, во время которого изъявили благодарность своим учителям и преподнесли им большой поднос с золотом и серебром. «Унесите скорей! Унесите!» — смеясь отмахнулся Сунь-Укун. «Ведь мы, монахи, отрешившиеся от мирской суеты, для чего же нам золото?» Однако тут вмешался Джубадзе. «Золото и серебра мы, конечно, не осмелимся принять», — сказал он. «Но смотрите, как разодрали львы-оборотни всю мою одежду. Явите милость и дайте нам другую. Этим вы выразите свою любовь к нам». Княжичи тут же приказали портным сшить всем троим учителям новую одежду одинакового покроя из парчи трех цветов — темно-синий, красный и коричневый. Монахи с радостью приняли подарок, нарядились, а затем собрали свои пожитки и отправились в путь. Жители округа от мала до велика, в городе и за городом, чествовали монахов и величали их архатами, а также живыми Буддами, сошедшими на грешную землю. На всех улицах и проулках гремели барабаны, играла музыка, висели разноцветные флаги и знамена. Вот уж право, в каждом доме сегодня и в каждом семействе ароматные свечи с утра зажжены. Над воротами вдоль разукрашенных улиц фонари разноцветные всюду видны. Шествие провожающих растянулось на довольно большое расстояние. Наконец, всем четырем монахам удалось распрощаться со всеми и отправиться дальше на запад. «Зайди, отбросив думы и заботы, в обитель Будды в царственную высь. И с чистым сердцем, с искренним желанием в храм громовых раскатов вознесись». Далеко ли еще было до чудесной горы Линшань, когда наши путники прибыли туда? Обо всем этом вы узнаете из следующих глав.